Так миновало несколько дней. Поездка на юг складывалась приятно. Хищники боялись приближаться к огромной змее, и путешественники даже не выставляли караульщика на ночь. Флора Скинтера оказалась приятной спутницей, но любые попытки Джон Тома к сближению отклоняла и, вызывая в нем явное недовольство, предпочитала радость удивительного путешествия его обществу. «Я же мечтала всю жизнь об этом, с самого детства», — сказала она, усевшись рядом с Джон Томом возле небольшого костра. Языки пламени плясали в ее ночных глазах, напоминая о кипении обсидиана в жерлах вулканов. «Когда я была маленькой, Джон Том», — лихорадочно говорила Флор, — «я хотела быть мальчишкой. Я хотела быть астронавтом, летать над полюсами вместе с Бердом, плавать в неисследованных просторах Тихого океана вместе с капитаном Куком. Я хотела стоять в рядах англичан под Энжинкуром, оказаться в Перу вместе с Писаро. Невзирая на пол этих особ, я хотела стать Амелией Эрхарт или Жанной Д'Арк». «Да, пол не переменишь», — с сочувствием отозвался юноша. «Назад во времени тоже не переместишься, но астронавтом ты могла бы стать». Она с грустью покачала головой. «Одних амбиций для этого маловато, Джон Том. Необходима наличность, мозги. Отваги у меня хватает, а вот остального...» Она поглядела на Джон Тома и криво усмехнулась. «Есть еще один недостаток. Проклятое мое уродство, из-за которого я страдаю всю жизнь». С неподдельным удивлением он поглядел на девушку, не зная, где может скрываться хотя бы крохотный недостаток. «Не понимаю, Флор, ты просто само великолепие». «В этом и беда, Джон Том. Я проклята красотой. Не пойми неправильно, я не рисуюсь и не хвастаю. Я долго привыкала к ней и пока претерпелась». «У всякого свои трудности», — отозвался он без особого сочувствия. Она поднялась и по-кошачьи заходила возле огня. Талея неподалеку раздувала еще один костерок. Мат шмурлыкал скабрёзную песенку про мыши из камыша, погнавшегося за птичкой-певичкой, но не добившегося ни шиша, развлекая в основном Пога. Удалившийся от всех Клотогор размышлял, темнее холмиком в стороне от костра. «Ты не понимаешь, не можешь понять, откуда тебе знать, каково быть прекрасным животным. Весь мир видит во мне только одно. Я пошла в группу скандирования, потому что меня попросили». Она помедлила, поглядев на него через огонь. «Ты знаешь, какая у меня основная специальность?» «Театральное искусство, так?» «Актерский факультет», — Флора с грустно кивнула. Никто не удивился. «Ну хорошо, игра мне дается легко, а значит, я могу побольше внимания уделить второй специальности. Я же не знаю астрофизики, всякой нужной там математики, тензорного анализа, потому и занялась деловым администрированием. Скомбинировав обе специальности, можно прорваться к службе контактов с общественностью космической программы. Думаю, что иначе мне к космосу не подобраться. Меня никто не воспринимает всерьез». «А я?» — пробормотал юноша. Она пронзительно глянула на него. «В самом деле? Я не в первый раз слышу такое. Неужели ты и в самом деле способен понять, что прячется за этим лицом и телом?» «Конечно». Джон Том надеялся, что голос его звучит достаточно убедительно. Впрочем, не буду утверждать, что способен забыть про них. «Никто. Никто не может этого сделать», — Флор в отчаянии всплеснула руками. «Профессора, студенты. Что делать с этими вечными приглашениями на свидание? Как никого не задеть отказом? Да на занятиях показаться нельзя. А чего можно ожидать от профессора, если он смотрит только на твои сиськи и вовсе не думает о вопросе? Для тебя это красота, а для меня — уродство». «Так что же, по-твоему, лучше родиться уродиной? Без волос и чтобы один глаз выше другого?» «Нет». Раздражение уже оставляло девушку. «Конечно, нет. Только было бы лучше, если бы природа уделила мне все не в таком изобилии. «Такова жизнь», — невозмутимо отвечал он. «Да, это так». Она вновь опустилась на траву и скрестила ноги. «Я ничего не могу с этим поделать. Но здесь...» — она показала на темный лес и свернувшуюся в кольцо змею. «Здесь все иначе. Здесь мои рост и сила чего-то стоят, и для местных, лохматые они или нет, я личность, а не просто объект для секса». «Не заблуждайся», — предупредил ее Джон Том. «Скажем, у дружка нашего Маджи явно отсутствуют моральные запреты на межвидовые сношения. И у прочих, кажется, тоже». «Хорошо, но пока во мне здесь видят воина, пусть даже причиной мой рост, а не личность, для начала сойдет». Она откинулась на траву и мечтательно потянулась. Чресла Джон Тома воспламенились. Должно быть, искры от костра виноваты. «Здесь у меня появился хотя бы один шанс сделаться чем-то иным, выйти за пределы, назначенные мне наследственностью. Все здесь так похоже на мои детские мечты о приключениях». «Видишь ли, здесь убивают», — предостерег девушку Джон Том. «Это не страна фей. Ошибешься — умрешь». Флорес завернулась в плащ. Стояла теплая зимняя ночь, и одного плаща вполне хватало. «Рискну. Хуже, чем в Барио, не будет. Спокойной ночи, Джон Том. Давай-ка подумаем о Риме». Он закидал землей костер, мечтая оказаться в Риме или в каком угодно знакомом месте, и ограничился словами: «Спокойной ночи, Флор. Приятных сновидений». А потом сам завернулся в плащ и попытался уснуть. Ночь была дивной, только Джон Тому было не по себе.